Глава 26. Выбор принца. Тьма бывает разной. Есть тьма ярости, разрывающая пространство, есть тьма, убаюкивающая спящих, окутывающая, оберегающая тех, кто просил ее помощи. Есть тьма, что прячет чужие преступления. Тьма-пособник, позволяющая творить непотребство. Есть тьма, которая хранит тайны мироздания и разрешает лишь своим избранникам узнать их. Сейчас я держала купол тьмы над застывшим во времени городом. За несколько секунд до взрыва, нет, скорее отмотав назад и вырвав эти несколько секунд у течения времени, я смогла поставить купол защиты. Не уверена, что получилось сотворить его над всем городом, но над центром, где прозвучали первые взрывы, я это сделала точно. Одновременно с тем взрывом, что случился рядом со мной, произошло еще несколько. Я не знала точно где, но постаралась растянуть свою защиту как можно дальше. Если и были еще взрывы на окраине города, то я уже ничего не смогла предпринять. Сил у меня много, но и взрывы эти были непросты. Ярость тьмы, так называли это оружие Градургаша на темном континенте. Не новое, но забытое оружие. Большая мощь, но маленький радиус действия. Сравнить по силе разрушения можно лишь с огнем дракона. Давно его не использовали. Я, конечно, не сомневалась, что кто-то дохранит колбы, напичканные яростью тьмы, или свитки с технологией ее изготовления, но все это было скорее для них как тайная страсть коллекционера. Я знаю, что у меня есть, а все остальные глупцы не в курсе, что, если я пожелаю, ну, все в таком роде. Почему? Эта магия опасна. Главное разрушение приносит не сам взрыв, а его последствия. Ярость тьмы, как вирус, начинает поедать все вокруг, уничтожая живое и неживое на своем пути, оставляя лишь выжженную пустыню после себя. Почти всегда погибали те, кто ее использовал. У них просто не было времени скрыться. Да и завоевателям редко нужна пустыня на месте, где можно раздобыть богатство. Купол я поставила. Но что теперь? Я смогу долго его удерживать, но больше ничего. Не стоять же мне так вечно в центре столицы. Зефиран, рядом со мной из портала пространства возник Тар. Он подхватил мои нити управления магией, и купол мгновенно расширился, теперь уже точно охватив весь город. Надеюсь, этого хватит, но не факт, что я успел. Ярость тьмы могла уже начать пожирать окраины. Я помогу. Мгновение, рядом с нами стоит светлый маг. Магии света и тьмы плохо сплетаются вместе, но все возможно при определенных знаниях и умениях. «Вы сможете отпустить течение времени?» «В этот же миг я разверну сияние». И я, и Тар аккуратно оборвали нужные нити, мир дрогнул движением времени, и в этот же момент город залил свет. Как и тьма, свет тоже может быть разным. Он может казнить, создавать, ласкать. Свет магии сияния дарил жизнь. Сияние окутывало своим свечением мир, его золотые блестки оседали на землю, и она начинала оживать. Зеленая трава пробивала себе место среди мостовой, деревья, только что скованные морозом, распускали цветы, а люди, подхваченные сиянием, открывали глаза и радостно улыбались, будто и не знали, что целое мгновение были почти мертвы. Чудо жизни охватило столицу. А нас накрыло чувство великого облегчения. До этого момента я была как натянутая стрела, но сейчас, когда все оказались спасены, радость жизни настигла и меня. Я переступила сапожками из одной лужи в другую, неловко задев розовый куст, который вырос прямо посреди тротуара. «Сэр Персиваль, у нас все же зима, вы лето тут устроили?» Светлый никак не отреагировал на мои не самые мудрые слова, а продолжил творить свою чудодейственную магию. «Оставьте Зефиран, некогда ему, потом вместе посмеемся». Тар ловким движением заключал каждый взрыв ярости тьмы в магический кокон и зашвыривал к себе во дворец. «Надеюсь, это безопасно. Но повременю пока ходить в гости к некроманту. Чувство юмора у меня явно пострадало от взрывов. Крайне раздражает, когда кто-то пытается уничтожить город, в котором ты уже так хорошо устроилась. Прошло не так много времени, когда сэр Персиваль закончил оживлять пострадавших. Даже собаки весело залаяли рядом с нами. Совершенно не хочу вспоминать, что с ними было, когда случился взрыв. Леди, не могу не выразить признательность от своего лица и лица империи за спасение столицы. Если бы не ваш защитный купол, даже мое сияние не помогло бы. Я бы просто не успел. Но кто вы? Кому мы все так обязаны?» Сэр Персиваль с восхищением смотрел на меня. Я в удивлении на него. Атар, на которого я перевела вопросительный взгляд, в шоке смотрел на меня. Не успел я что-либо ответить, как некромант это сделал за меня. «Позвольте вам представить, сэр Персиваль, леди Зейферан Блэр, моя невеста». «Невеста?» — теперь удивился безопасник. «А как же леди Шерри?» «Леди Шерри переживет, не так ли?» Итар с намеком посмотрел на меня, я же просто молча кивнула. «Моя невеста приехала навестить меня, и тут такое. Спасибо вам, моя дорогая». Некромант нежно взял меня под локоток и поотечески поцеловал в лоб, благо рост позволял. «У вас исключительный талант, леди», — продолжал расточать мне комплименты сэр Персиваль. «Благодарю», — едва смогла выдавить я. «Милый, отправляйтесь домой, в сумеречном дворце для вас уже все готово. А мы пока разберемся с последствиями. Надо доложить императору, разобраться со шпионами, привести город в порядок». «Да-да, конечно, я все понимаю». Мужчины уже уходили, когда, обернувшись, некромант посоветовал мне. «И посмотритесь в зеркало, дорогая». Я, конечно, вернулась к себе на Дарнинг-хаус, а не к некроманту. Но совету последовало. Из зеркала на меня смотрело мое настоящее отражение. Видимо, во время взрыва иллюзия спала, и перед сэром Персивалем я впервые предстала в своем истинном облике. Точеные черты лица, алые губы, черные, как вечность, глаза. Почему как вечность? Так мне сказал один поэт, а мне понравилось. Итак, что это было сегодня? Градургаш пошел напролом? Наверняка это нерданы доставили ярость тьмы в столицу. Превратить главный город империи в выжженную пустыню — это отличный шаг, чтобы всех сразу деморализовать. Хорошо, что я смогла это предотвратить. На мой взгляд, конечно, было бы лучше устроить столицу где-нибудь на теплом побережье, но не такой же ценой. Мне тут, кроме погоды, все нравится. С этими взрывами все понятно. Остается лишь надеяться, что они не повторятся, и у магов башен восхода ночи не было запасного плана. Но могу подозревать, что использование ярости тьмы само по себе и является запасным планом после летнего провала с захватом власти. Нового двойного плана они попросту не могли бы создать, не было времени. Хотя, это всего лишь предположение, надежды. У Градургаша было много лет на подготовку, но пока они идут по старому сценарию. Тогда, когда они отравили принца, это было сделано через женщину. Сейчас они продолжают эту тенденцию. Но тех леди, что сейчас вокруг его высочества Октавиана, нельзя назвать глупыми милашками. Так что тут их план не сработал. Со мной попытка завладеть силой ведьм тоже не удалась. Но надолго ли? Нужна более надежная защита. И не просто защита, а оружие. Пора собирать ведьмин круг. Столица бурлила. Светские газеты пестрели предположениями разной степени дикости, оставив описание произошедших трагических событий политической прессе. Все-таки долго горевать о том, что только могло случиться, но не случилось, благодаря слаженной работе светлой и темной магии, люди не будут. Все возносили за спасение столицы Тары и Персиваля, оставив мое участие в тайне, по моей просьбе. Сэр Персиваль настаивал на присуждении мне наград, но некромант убедил его, что для леди это будет скорее досадной помехой, нежели моментом славы. А политическим газетам оставалось только строить предположение, кто и зачем организовал эти взрывы, чем они в упоении и занялись, пытаясь перещеголять светские хроники в креативности. Персиваль сразу после применения магии сияния отдал команду своим жандармам отловить неудавшихся взрывателей. Их же оживила та же магия. И насколько я могла судить по довольному выражению лица Тара, все были успешно пойманы и допрошены. «Расскажете?» Мы сидели вдвоем у меня в гостиной и пили послеобеденный чай. Приходить в сумеречный дворец, пока там хранится в стазисе ярость тьмы, я категорически отказалась. «Так а что там рассказывать?» Некромант вальяжно закинул ногу на ногу и полы его нового модного пиджака распахнулись, демонстрируя мерцающую шелковую подкладку. Простые исполнители из клана Нерденов. Одни говорят, их наняли, другие, что их послали предки покарать неверные души. В чем неверные, неизвестно. Третьи гордо молчат. Не верю, что вы не нашли способ их разговорить. Конечно, нашел. Но заслугой это с трудом можно назвать. Самая простая некромантия. Вы разговорили их как неживых? Ну да. Некромант одним махом проглотил предложенную ему бутылочку и продолжил. До озарения сиянием они были мертвы дольше всех, поэтому я предположил, что их тела все еще помнят, что они мертвы. И они просто отреагировали на некромантию, как обычные трупы? Абсолютно. Совместное использование магии тьмы и света таит в себе много интересного материала для исследований. И не говорите, моя дорогая, это новое поприще для изучения. Обязательно займусь этим после того, как полностью разберемся с этой заварушкой. Хотите присоединиться? Конечно, хочу. Но вы не рассказали, что же вам поведали ваши подопытные. Ах, тут все скучно и банально. Ваш старый друг Хас Асад остался недоволен тем, что ему не дали захватить власть в империи, и продолжил свои дела с Градургашем. Вот говорила я, что не надо его просто так отпускать, хоть он и родной племянник императора. Тар в ответ на это лишь пожал плечами. У императора тоже есть чувства, а вот вы, моя дорогая, крайне кровожадны к бывшим возлюбленным. Тар, не бесите меня. Это ваше снисходительное обращение ко мне, моя дорогая, мне еще с лета не нравится. И да, измен я не прощаю, так что берегитесь. Так Асад вам-то и не изменял? Так он-то и не был моим возлюбленным. А, так вы про других? Вот именно. Буду иметь в виду. Мне галантно поцеловали руку. Моя дорогая темная владычица. Тар! Мерзавец уклонился от запущенной в него кружки с горячим чаем. Даже наоборот, он перехватил предмет мести и аккуратно водрузил его на стол. Что радует, так это то, что наши отношения никогда не будут томными. Я не успела достойно ответить, как Тар сменил тему на серьезную. Вас больше не посещали владыки Градургаша? Нет, я тут же успокоилась, ведь это он помог мне. Благодарю, после одной попытки они или он, мне кажется, это был какой-то конкретный маг, вообще перестали стараться. Признайтесь, вы что-то добавили в защитную магию? По нашим сведениям, Градургаш прервал ментальную связь и со своими пособниками, и, вероятно, с теми, кого хотел завербовать. Поэтому Нерданы и решились на столь опрометчивый шаг. Расскажите, что вы сделали. Я лукаво посмотрела на некроманта. А вы начинаете меня узнавать. Да, кое-что было. И расскажу, что, если вы мне расскажете. Что вы хотите знать, о прекраснейшее и опаснейшее? Тар встал и даже театрально раскланялся. Нравится вести себя как паяц? Нравится? Тар вздохнул. Согласитесь, так жить веселей. Тогда скажите мне честно, зачем нужен был этот отбор? Некромант замолчал и сделался серьезен. Понимаете, после летних событий нам стало понятно, что Градургаш так просто не отступится от империи Альтериана. Слишком много лет у них ушло на подготовку, чтобы легко принять поражение. А значит, нам самим нужно хорошо подготовиться. Светлая империя 300 лет пребывает в мире. После того, как вражда между светлыми и темными магами была успешно закончена прошлым императором, на нашем континенте не было вообще никаких военных столкновений. Все народы жили в мире. А разве это плохо? Это чудесно. У нас произошел прорыв в развитии. Но новое поколение боевиков не готово к реальным сражениям. Для них быть военным — это скорее красивая демонстрация их умений. А война, как вы помните, вообще некрасива. Это точно. В ней нет ничего привлекательного. Так к чему вы клоните? Новый, точнее, очень старый враг оказался... Тар растерянно повертел свой перстень с головкой волка. Так он мне и не рассказал про него. Скажем так, появление подобного врага нарушило баланс сил. И весьма сильно. Зашевелились твари подземелий. Некоторые демоны перестали быть лояльными. Островные государства стали показывать больше наглости, чем следовало бы. Даже родственные императорской семье племя Нерданов оказались предателями. и везде прослеживался след башен восхода ночи. И вы решили ответить, чем? Вы проницательный, Зейферан, скупо улыбнулся Тар. И? Мне пришлось его поощрить, так как он явно не торопился выдавать главное. Мы готовим оружие, которого никогда еще не было на обоих континентах. Ну, конечно. Что же еще? Давайте создадим нечто, что способно разрушить мир. Зря он считает это новой идеей. Понимаю, о чем вы подумали. Неужели? Я осознаю все последствия подобного творения, Зейферан. Очень хочется верить. Мне, знаете ли, все еще нравится этот мир. Ваша идея по поводу создания оружия понятна. Смею предположить, это нечто, основанное на смешении темной и светлой магии. Угадали. И Пресветлая Инквизиция занимает не последнее место в этой работе. Осуждаете? Да нет, с чего бы. Вражда между нами действительно окончена. Но я не понимаю, при чем здесь отбор невест. Мы знали, что столица наводнена шпионами врага. И не всех их удалось выявить. Плюс ментальные проникновения самого мага Градургаша. А на нашу работу нам нужно было время. Если бы враг понял, что мы делаем, то мог бы перейти к поспешным, но активным действиям. «Наподобие ярости тьмы», — не сдержала ехидство я. «Да, наподобие», — покаянно подтвердил некромант. «Отбор невест должен был показать, что император озабочен укреплением линий наследования. Что именно этот момент в летних событиях больше всего напугал нас?» «И как? Вам удалось выиграть время?» «Скорее вам». «Мне?» «Ментальные атаки и ментальная связь с Нерданами, как мы выяснили при допросах, резко прекратились». «Вы говорили». «Расскажите, что вы сделали». И я рассказала про тот небольшой сюрприз, что устроила для мага, попытавшегося вторгнуться в мой разум. «Насколько хватит этого вашего сюрприза?» Я пожала плечами. «Не знаю, мне неизвестна его истинная сила. Но я постаралась, так что несколько дней, а может быть и недель, у вас есть». «Спасибо». С нежной улыбкой Тар взял меня за руку. «Даже ваши спонтанные решения идут на пользу». «Не благодарите», — поморщилась я. «Это была моя месть за его вмешательство». Мы молча допили чай. «Так что, теперь будет война?» — задала я неприятный вопрос. «Вы же знаете, плох тот политик, что доводит дело до боевых действий. Нам нужно победить до начала чего бы то ни было». Так, за внезапно нахлынувшими оборонительно-защитными хлопотами, пролетела неделя до императорского приема, где наследник должен объявить свою избранницу. Любопытно было очень. Интрига оставалась даже для меня. Почему-то не верилось в то, что так разумно объяснил мне Тар. У меня были подозрения, что леди Чаттори возьмет свое. Когда она от меня уходила, ее глаза так и сверкали уверенностью. А она все-таки не простая девушка, и не ведьма с болот, а леди, занимающая одно из самых высоких положений на этой аристократической лестнице. Я пошла на прием в императорский дворец, естественно, в облике леди Мэри Шерри. Дворец в этот раз был строг. Все-таки едва не случилась трагедия, поэтому любые излишества и в украшении залов, и в нарядах гостей отсутствовали. Но все не было так мрачно, не траур же. Поэтому золото и драгоценные камни сверкали на придворных, а игристое вино лилось рекой. Для его высочества было приготовлено место на возвышении. Там стояли два кресла. Интрига накалялась. «Любопытствуете?» — леди Милдред отсалютовала мне бокалом. На ней было темно-бордовое платье с декольте, щедро открывавшим все ее пышные прелести. Некоторые проходящие мимо мужчины спотыкались. Все их внимание, казалось, помимо воли затягивала эта красота. Вокруг уже было немало разбитых бокалов. «Стараюсь. Все же мы с вами приложили свое мастерство к этому отбору». Я отпила вина, невольно сравнив свой облик с подругой. На мне было простое серое платье, поверх которого черная кружевная накидка создавала некий контраст. Образ серой мыши, как всегда, никого не ослеплял. Наконец, раздались фанфары, знаменуя выход его высочества. Он шествовал сквозь склонившуюся в низких поклонах толпу придворных. Рядом с ним шла леди, но пока было видно лишь кусочек ее платья. Золотого платья. И вот толпа расступилась, и перед нами предстала избранница принца. Мисс Абигаль Свифт, чарующая фея. «Я же говорил, сюрприза не будет», — шепнул мне на ухо возникший из ниоткуда некромант. «Как скучно. Зато практично». На мой вопросительный взгляд он ответил: «Позже объясню». Я лишь вздохнула и окинула взглядом толпу придворных. Не все были довольны. Военный министр хмурил брови, герцог Арнейский что-то гневное выговаривал своей милой дочери, некоторые дамы кусали губки, а вот большая часть мужчин вполне понимали принца. Невеста прямо излучала волны прекрасного. Но я заметила еще один взгляд. Взгляд леди Чатори. Девушка надела красное платье, что хорошо гармонировало с ее волосами. И ее взгляд был загадочен, а уверенная улыбка на губах заставляла задуматься. Леди ее положение никогда не будет просто любовницей, а значит, ничего еще не кончено. Прием завершился довольно быстро. Даже зимнее солнце еще не коснулось горизонта. Мы спускались по дворцовой лестнице вместе с старым и сэром Персивалем. «Теперь я могу сказать вам, почему мисс Свифт была выбрана». Тар посмотрел на безопасника, и тот хмуро кивнул в ответ на незаданный вопрос. «У нее природная защита от ментальных воздействий. Градургаш не может проникнуть в ее разум. Слишком много света». «О, так у леди такой же талант, как и у вас, сэр Персиваль». «Не совсем, но да. Градургаш не может пробить ее защиту, и это поможет уберечь его высочество от нежелательных контактов». «Понимаю. Значит, можно считать, что история с отбором закончилась хорошо?» «А вы сами как думаете?» — некромант широко улыбнулся мне. «Я думаю, что во всем этом еще есть много незакрытых вопросов. Конечно, говорила я не только про отбор невест. В этот момент свет для нас внезапно померк. Дворец накрыла огромная тень. Мы в изумлении посмотрели вверх, тень имела форму. И это была тень дракона». Стало, мягко говоря, тревожно. Драконы редко контактировали с людьми напрямую, ну, если не считать собственного обеда. А люди часто фигурировали при таких контактах в виде пищи. Поэтому, да, стало тревожно. С магами драконы иногда общались, но это скорее были исключения. Так что всем было хорошо и спокойно, когда драконы спали. Значит, права была Каролина. Драконы проснулись. Тень создала некоторую панику среди уходящих гостей. Мы же старались рассмотреть самого ящера, тень которого накрыла нас, но хозяина нигде не было видно. «Смотрите!» — сэр Персиваль указал на мужскую фигуру в самом начале подъездной аллеи. Человек двигался по направлению к нам, а вместе с ним двигалась и тень. Мы замерли. Явно пришелец был непростым человеком. Я бы даже сказала, пришелец и вовсе не был человеком. «Если это дракон в человеческом теле, то почему у него такая тень?» — высказал вслух Тар то, о чем все подумали. «Вы тоже слышали, что драконы иногда меняют свое истинное тело на человеческое и так путешествуют по миру?» — задала я вопрос некроманту. «Ну да, типа инкогнито». «Вы слишком много знаете для провинциальной леди, леди Шерри». Выдал свое очередное подозрение на мой счет безопасник. «А вы слишком подозрительны, сэр Персиваль, причем когда это и вовсе неуместно. Но я же молчу». «Молчите?» — едва не подавился он. «А вам кажутся эти разборки сейчас уместными?» — вмешался некромант, не отрывая меж тем пристального взгляда от приближающегося к нам существа. Пришелец уже подошел достаточно близко, чтобы стало возможным рассмотреть его. Высокий, выше Тара на целую голову, массивный, но при этом стройный, видимо, все сообразно огромному росту. Густые, чуть кудрявые черные волосы спускаются до плеч. И глаза. Ярко-зеленые, с вертикальными зрачками. Но не внешний вид мужчины поразил нас, а то ощущение невероятной силы, что он нес в себе. Казалось, магия вокруг него была осязаемой. Ее можно было потрогать, если бы не было так страшно. За всю свою долгую жизнь я только третий раз встречаю дракона. Но те другие не производили настолько сильного впечатления, как этот. «Повелитель?» — то ли сказал, то ли спросил Тар. Взгляд повелителя драконов остановился на мне. «Я искал тебя, девочка».